Когда мы с музыкантами сели в новосибирский микроавтобус, все достали свои мобильные телефоны, планшеты, MP3 проигрыватели и вставили в уши наушники. Через некоторое время они вытащили их и спросили: «Лёня, а ты зачем едешь в Барнаул?» Я говорю: «Тему проводить». «А что за тема?» И, знаете, я поклялся сам себе, что я никогда им не скажу название этой темы, потому что название темы «Знаешь ли ты Бога?» Ну, в музыкальном плане мне сказали. Вы знаете, конечно, тема очень большая, и много можно из Библии говорить на эту тему, и я не хотел бы повторять какие-то вот заученные клише вам здесь высказывать, поэтому я хотел немножко сузить тему и подумать вместе с вами, попробовать сформировать ваш христианский характер и отношение, ну, к тому, что мы слушаем. Поэтому у меня будет тема называться так: «Современная музыкальная культура в свете послания Галатам». Послание Галатам нам хватит, чтобы немножко разобраться с этой темой. Я прочитаю Галатам, 1 глава, 3-5 стихи. Здесь апостол Павел задает тон всего того, о чем он дальше будет говорить. «Благодать вам и мир от Бога Отца и Господа нашего Иисуса Христа, который отдал Себя Самого за грехи наши, чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего. Ему слава во веки веков. Аминь». Не знаю, когда вы ели, вы заметили, что в столовой была большая проблема. Вы знаете, я попробую вам обрисовать ее при помощи такой ситуации. В то время, когда вы спустились в столовую и принимали там пищу, представьте себе, что вот на улице, через дорогу, там, где деревья, прятались два человека. Они были одеты в черные костюмы, черные галстуки, белые рубашки, и у них такие шляпы, знаете, такие вот маленькие черные шляпы. И вот они стоят и смотрят на часы и решают, когда им проникнуть в это здание, чтобы посмотреть, что здесь творится. И вот один другому говорит: «Так, ну там сейчас будут проповеди, потом, наверное, призыв к покаянию, неизвестно, кто будет его проводить, и на это надо от полчаса до полутора часов отвести времени. И вот где-то, я думаю, в два часа нам надо туда обязательно грянуть, потому что если они увидят нас заранее, то они могут, ну, подделаться под ситуацию». И вот они стоят, напряженно смотрят на часы, и вот в два часа они бегом бегут через эту улицу, пробегают мимо братьев, которые стоят здесь, ну, автомобилисты, обсуждают, какие дороги в Алтайском крае, сбивают их с хода, открывают одну дверь, вторую дверь, по вашей крутой лестнице спускаются вниз и заглядывают в столовую. И то, что они видят столовую, их просто шокирует. Они так и знали, что это будет там. Они видят, как вместе едят мужчины и женщины. Рабы и свободные, обрезанные и необрезанные. Они поднимаются наверх и зовут руководящих братьев. Подходит, допустим, Андрей Генрихович: «Что такое? Как? Вы верующие, да? Вы дети Авраама?» «Да, мы дети Авраама». «Как же у вас за одним столом едят обрезанные и необрезанные? Женщины и мужчины. Вы разве не знаете, что каждый еврей по утрам благодарит Бога за три вещи? То, что он не язычник, ни раб, ни женщина. Как у вас получилось, что они все вместе сидят за одним столом?» И вы знаете, то, что говорит Андрей Генрихович ему, это шокирует его второй раз. Он говорит: «Вы знаете, мы знали, что вы придете к нам. Мне уже сказали, что с 5 часов утра вы стоите в этих кустах и наблюдаете за нами». И братья ко мне подходили и говорили: «Андрей Генрихович, может быть, нам сделать отдельную палатку для женщин? И отдельную палатку для всех тех христиан, ну, которые, да неизвестно, они, может быть, совсем не христиане, они какие-то, ну, недоделанные христиане, они не обрезанные, они, может быть, и неправедные совсем, и не святые, ну, просто вот уверовали в Иисуса Христа, но они не такие качественные, как все остальные». И Андрей Генрихович говорит этим двум людям. И вы знаете, я сказал: «Нет, мы не будем делать этого такого. Мы не будем это делать на время, чтобы потом, когда они уйдут, мы собрались вместе и проводили совместный обед. Мы не будем это делать разделение ни на час, ни на 2 часа, ни с 2 до 3, ни с 3 до 4, ни с часу до 4. Мы будем есть все вместе. и мы едимся вместе, и мы вам ни одного часа не уступим. Об этом как раз и пишет апостол Павел в своем послании во второй главе. «А вкравшимся лже-братьям, скрытно приходившим посмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас». То есть люди пришли, и они увидели, это их шокировало. Христиане едят все вместе, обрезанный, необрезанный, иудей, язычник, раб, свободный, мужчина, женщина, они все едят все вместе, и это было им непривычно. И апостол Павел говорит о том, что я не уступил этим людям, я сказал, что это наша свобода. Свобода, знаете, не просто вот живу как хочу, нету никаких законов, никаких правил, а свобода в том, что мы можем составлять единую семью и вместе сидеть за одним столом. «Когда же Петр пришел в Антиохию, то лично противостоял ему, потому что он подвергся нареканию, ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками. А когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием». Представляете, картина: апостол Петр и Варнава, даже они на некоторое время они сказали: да нет, давайте все-таки раздельно будем есть. Наверное, все-таки и правда, христиане, которые обратились из язычников и которые не получили обрезания, наверное, они действительно некачественные, они, наверное, неправедные. За столом должны находиться праведные христиане, те, которые действительно знают Бога, которые достойны Бога, а те, которые не такие качественные, не такие хорошие, как же они могут есть за одним столом? И представляете, даже этих два великих человека, они уклонились в это. И апостол Павел говорит о том, что я их стал обличать. И представляете, вот эта вот картина, которая сложилась в Галатийской церкви, о том, что люди перестали есть друг с другом. Они говорят, Авраам был обрезан, да, был обрезан, Иисус был обрезан, Иисус был обрезан, апостолы были обрезаны, всем надо обрезание совершать. Вы разве не видите, что это полезно, это хорошо? Те, кто не обрезан, те, которые не исполняют закон, там, не выполняют всего этого, они неправедные. Вот мы слушали о том, вам всем объясняли, что да, если вы уверовали, вы праведны, вы святы. Они говорили: нет, неправедные эти люди. Праведные только те, которые исполняют закон. И Иисус Христос и обрезание. Вот тогда ты полноценный и качественный. И вот я хотел бы посмотреть, что апостол Павел им отвечает на это. И, конечно, мы начнем с того, что мы вспомним нашего отца Авраама. Да, когда мы говорим, что мы братья и сестры, мы говорим о том, что у нас один общий отец. Часто мы можем подразумевать под этим Бога и Творца, это, конечно, все правильно, но в послании к Галатам он часто обращается и говорит: братья, то есть члены одной семьи. И почему члены одной семьи? Потому что он говорит: у вас общий отец, Авраам. И вот прежде чем мы перейдем к этому, что он говорит об Аврааме, о нашем отце, я хотел бы вам вот показать первый кадр. И сказать, с чего случилось. Значит, в Бытие с 1 по 3 главы описано о том, как человечество пало. Да? Это благое творение, которое Бог создал, в него вторгся грех, когда Адам с Евой согрешили, и в этот мир вошла смерть. И единая вот эта семья человеческая в 3 главе, она разрушается. Бог сотворил человечество единым. Но когда они строят Вавилонскую башню, вот эта единая семья человеческая, она вдруг разрушается. Они перестают друг друга понимать, и они расходятся в разные стороны. И мы видим, как вот этот грех и смерть и разделение единой семьи, оно заполнило полностью все. Вы знаете, вот некоторые думают, что грех – это что-то раз и вырвалось из меня что-то такое, да? Как говорят, я грешник, потому что я грешу. А на самом деле я грешу, потому что я грешник. Вы знаете, грех – это не просто вот тараканы выбежали из меня, ой, откуда взялись, раз-раз тапками их всех перешлепал и живу спокойно. Так, покаялся, на собрание вышел, все нормально. Ой, снова выбежал, наверное, ой, и что же такое случилось? И Бог, наверное, не ожидал от меня этого всего, да? Мы всегда думаем так, что Бог-то, наверное, точно не ожидал этого всего, что это из меня вырвалось. Проблема, понимаете, в чем? Что мы полны вот этих тараканов внутри. Это наша природа, это вот этот грех, который проник в нас, да, мы стали им больны постоянно. И потому что мы больны им, эти грехи, они постоянно из нас вырываются. мы подвержены смерти, и, к сожалению, люди, они теперь перестали быть единой семьей. И, конечно, здесь нужна какая-то радикальная перемена, которая сможет все это изменить, которая сможет преодолеть смерть, разделение единой семьи, и которая сможет переломить вот эту в нас силу, постоянную склонность ко злу. Вот мы здесь сидим с вами, да, а наша греховная природа, вот этот первородный грех, он постоянно генерирует зло. Кто-то в это время думает о чем-то другом, да, кто-то осуждает друг друга, у кого-то мысли, кто-то путешествует в космосе и завоевывает какие-то страны, да. То есть сейчас, даже в этот момент, наша греховная природа, она постоянно склоняет нас ко злу. Понимаете? И вот это, чтобы нам с этим перебороть, здесь должна быть какая-то радикальная перемена произойти. И вот Бог находит Авраама. Так, уже все практически высветилось. Да. Это я так много рассказал? Да, вот, Авраамов завет. Бог находит Авраама, и он хочет исправить эту ситуацию. И он говорит Аврааму. И Писание, предвидя, что Бог верою оправдывает язычников, предвозвестило Аврааму: «В тебе благословятся все народы». Вы помните, как Бог заключает с Авраамом завет. Он говорит: «Я хочу все исправить, я хочу благословить все народы, я хочу вот то, что вошло в этот мир, я хочу это все исправить». И он заключает с Авраамом завет. Что такое завет? Это значит, Бог сказал: «Я сделаю это, и это он точно сделает». Пожалуйста, следующий кадр. И вот здесь что-то наподобие сундука или клада. И тут вот написано «благословение для всех народов». То есть человечество должно было продвинуться через Авраамов завет и овладеть вот этим благословением, которое Бог приготовил для всех народов. И вот у Авраама начали рождаться люди, его потомки, да, и это получился огромный народ. И этот народ, он не понимал, кто такой Бог. Люди были в плену, и они не понимали, каков Бог. Они не понимали, что такое вот эта вся отвратительная картина греха. И Бог с ними заключает Синайский завет или дает Моисеев закон, по-разному можно говорить. Ну, вы знаете, наверное, в то время еще не было вот этих маленьких, синеньких, хорошеньких книжек Тозера, да, где говорится о величии Бога. Да? И Бог с ними проводит вот это вот, так скажем, действие, которое всех впечатлило, да, гора, она дымится, те, которые перейдут через черту, они должны погибнуть, животные или люди, значит, трубный звук раздается, голос неба, туман, Бог говорит к Моисею, Моисей сходит с горы, лицо его сияет, и Бог дает людям объяснение, каков я святой Бог, я не потерплю никакого греха. И весь народ говорит и заключает с Богом этот завет. Бог говорит о том, что ничто нечистое, ничто греховное, ничто, что полно греха, или что есть хоть чуть-чуть этого греха, или если в человеке есть какая-то склонность ко злу, это ничего, ничто это недостойно Бога. И Бог говорит: вот есть грех, я за этот грех буду проклинать вас. Вы согласны с этим? И весь народ говорит: да, мы согласны с этим, проклинай нас. И они призывали проклятие на себя, если они совершат какой-то грех. Бог говорит: вы знаете, что тот, который будет приступать мой закон, я его так накажу, что люди, которые услышат об этом, у них зазвенит в ушах. Эти люди, они станут как пьяные, потому что то, что Бог приготовил, вот этот гнев на грех и на грешников, это он очень ужасен. И люди все согласились на это, и Бог заключил с ними Синайский завет, дав им Моисеев закон. И вы знаете, это должно было привести людей к тому, чтобы они наследовали благословение Авраама. Но понимаете, что произошло? Пожалуй, следующую картинку. Еще вот не кончилось вот это вот великое представление, которое Бог показывал на горе Синайской, как народ израильский, заключив с Богом завет, они делают грех. Они делают золотого тельца. И на протяжении всей истории человечества человек начинает делать грех. И Бог, он теперь обязан, потому что он праведен Бог, и он пообещал, что за грех он накажет человека, гнев Божий изольется на него. Он должен по Синайскому завету должен проклясть человека. Но с другой стороны, он обещал Аврааму, что он благословит человека. И вот, братья и сестры, здесь случилась вот эта великая проблема, вот это напряжение между этими двумя заветами. С одной стороны, Бог должен проклясть человека, а с другой стороны, он должен его благословить. И Бог праведен своим словам. И что же произойдет? В Галатам 3 глава написано так. «А все, утверждающееся на делах закона, находится под клятвой», то есть под проклятием. «Ибо написано, проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона. А что законом никто не оправдывается перед Богом, это ясно, потому что праведный верою жив будет». Понимаете, не нашлось ни одного человека, который бы мог бы подойти и к этому сокровищу, которое Бог приготовил, прикоснуться к нему и насладиться этими благами. Нету ни одного человека, который бы оказался праведен и смог бы достигнуть этого. Вы знаете, в народе израильском постоянно люди мучились этим вопросом. Так кто же сможет обрести вот это благословение, которое Бог обещал Аврааму? Вы знаете, что у Авраама, у него было два сына, Исаак и Измаил. И Измаиле сказано о том, что Бог, он его считает неправедным. Казалось бы, два сына родилось, и Бог обещал, что благословятся. Но только один сын почему-то становится сыном обетования, а другой нет. У Исаака рождается два сына, Иаков и Исав. Но и Исав Богом отвергнут. И вы знаете, в народе израильском паника. Так кто же сможет пройти в тот век, когда Божие благословение не исполнится и обрушится на землю? И люди постоянно задавались этим вопросом. И помните, юноша подходит к Иисусу Христу. Что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Да? Что же мне сделать, чтобы вот то, что Бог обещал Аврааму, чтобы оно исполнилось в моей жизни? Он переживает, он понимает, что да, я потомок Авраама, но он понимает, что этого вполне возможно, что не хватит. И появилась такая группа людей, которые сказали, а мы особо праведные. Вы знаете, мы в субботу не делаем столько вещей, и делаем столько вещей, что Бог, вот только нас, таких вот святых, вот Он приведет, и мы войдем туда, в жизнь вечную, и получим вот эти обетования Божии. И эта группа людей называлась фарисеи. И вы знаете о том, что, конечно же, фарисеи, они тоже этого были недостойны, потому что они были полны греха. И, знаете, человечество, оно погрязло в том, что Божий гнев должен был обрушиться. И кто же был тот человек, который смог бы пройти от одного к другому и прикоснуться к этому сокровищу, которое Бог приготовил Аврааму? И, пожалуйста, следующий слайд. Написано так. «Ибо все вы сыны Божии во Христе Иисусе. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». И в третьей главе написано так. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано, проклят всяк, висящий на древе, дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного духа веры». Появился тот человек, который удовлетворил всем Божьим требованиям. И он явился вот именно тем проводником, который смог дойти до этого, то, что Бог обещал. Он все исполнил, и в нем не было никакого греха. И он становится нашим заместителем, он замещает нас, и мы теперь через веру в него можем прикоснуться к тому, что Бог приготовил. И вы знаете, теперь мы с вами можем есть. Почему? Апостол Павел объясняет. Потому что у вас, у всех один есть заместитель, один Иисус Христос. Мужчина ты или женщина? Вот посмотрите на эту картину. Пожалуйста, следующий слайд. Мы все приходим к тому, что Бог приготовил через Иисуса Христа. Раб или свободный, они все приходят через Иисуса Христа. Язычник или обрезанный, они тоже все прикасаются к тому, что Бог приготовил через Иисуса Христа. Поэтому мы с вами становимся одной семьей. Все, что Бог приготовил, оно принадлежит каждому. Тот, кто воспользуется тем, что совершил Иисус Христос. И поэтому, когда мы сидим за одним столом, мы исповедуем с вами, что у нас есть один заместитель. У каждого одинаковый заместитель. Будь ты важный или неважный, добродетельный или не очень добродетельный, очень хороший или очень прилежный или очень разболтанный. Каждого человека у него есть заместитель Иисус Христос. И поэтому мы с вами едим все вместе за одним столом, потому что мы исповедуем веру в одного Иисуса Христа. Ну вот теперь вопрос возникает, а что же Бог там приготовил вот в этом? Что это за клад? Что это за благословение для всех народов? Вот, пожалуйста, следующий кадр. Вы знаете, вот в этот стих, который я прочитал, «дабы благословение Авраамова через Христа Иисуса распространилось на язычников, чтобы нам получить обещанного Духа веры. Вы знаете, Дух Святой, Он дает все те благословения, которые Бог обещал. Вот посмотрите, там написано, да? Воскресение, избавление от греха, избавление от смерти. Иисус Христос был воскрешен Духом Святым. И написано, что если и в вас живет Дух Святой, который воскресил Христа из мертвых, Он воскресит и ваши смертные тела. Вы видите, вот это благословение, оно становится нам доступным благодаря тому, что Дух Святой в нас поселяется. А вопрос такой, как мы можем получить Духа Святого? И мы с вами смотрим на эту картинку и видим, что только благодаря тому, что сделал Христос, какой бы вы были хороший или плохой, только благодаря тому, что сделал Иисус Христос, через веру в Него вы получаете Духа Святого. Дальше там написано «Единая семья Авраама». Да? Дух Святой, Он делает из нас вот эту единую семью. Вот то, что было разрушено в 3 главе Бытия, оно снова созидается. Вот эта община, где мы созидаем друг друга и становимся единой семьей Авраама. Пророки предрекали, говорили, что да, люди, они не просто не могут жить хорошо, они даже не хотят исполнять Моисеев закон. И пророки видели то время, когда Бог заменит сердце, Он вынет каменное сердце и заменит его плотяным. И вот это говорится о Духе Святом. Дух Святой – это та сила, которая, Божье семя, которое зародилось в нас, и которое дает нам новое мышление, новое стремление, и которое дает нам силу противостоять той склонности ко злу, которая в нас есть. И там даже написано «сыновство». В Галатам 4:6 написано так. «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши духа, сына своего, вопиющего, Ава Отче». Вы знаете, вот иногда хочется сказать, вот если ты себя хорошо ведешь, то ты знаешь Бога. А если ты себя плохо ведешь, то ты не знаешь Бога. Вот понимаете, наше сыновство, оно основано на том, что в нас живет Дух Святой, который вопиет «Ава Отче», да, то есть, ну, как говорят обычно, «папочка». То есть самые близкие, самые родственные отношения с Богом у нас благодаря Духу Святому. Не благодаря тому, что вы делаете, хорошее или плохое, а благодаря тому, что у вас живет Дух Святой. Вот в ком нету Духа Святого, кто Духа Христова не имеет, тот и не его, понимаете? Бесполезно вам слушать эту тему, жить хорошо или нехорошо, слушать хорошую музыку или плохую. Если вы Духа Христова не имеете, вы просто не его, вы просто вообще не в этой истории. Вам сейчас надо заботиться о том, чтобы обрести Духа Святого. Но те все, которые обрели Духа Святого, то у вас самые тесные связь с Богом, понимаете? Нету более тесной связи, чем Дух Святой, который пребывает в нас и взывает Богу Ава Отче. Вот у меня две девочки, да? Они могут себя плохо вести, могут себя хорошо вести, но они мои дочери, понимаете? Они не могут стать более моими дочками, чем они есть, потому что они рождены от меня. Но, конечно, мы можем, вы знаете, вот, более прочувствовать это, понимаете? Вот если моя дочь, она лучше меня слушается, она лучше меня понимает, то она больше проникается вот этим сыновством. Вот это нам действительно нужно, когда мы, Дух Святой живет в наших сердцах, а мы часто живем не как дети Божии, не как дети Авраама, мы живем по-другому. И часто вот это вот сыновство, оно как-то затушевывается, и мы его не видим. Но первое, что нам нужно понять, что наше сыновство основано на том, что в нас живет Дух Святой, благодаря тому, что сделал Иисус Христос. И дальше написано «плод Духа». В самом конце, в 5 главе, апостол Павел говорит «плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание». То есть такие великие вещи, которые начинают взращиваться в нас благодаря тому, что в нас зарождается Божий Дух. И вот мы теперь вернемся к самому началу. Вот этот первый стих, где написано о том, что Бог избавил нас от настоящего лукавого века. Вы знаете, лукавый век – это все то, где нету Духа Святого, где люди пропитаны психологией этого мира. Дела плоти известны. В 5 главе апостол говорит, они суть прелюбодеяния, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божие не наследуют. Для них нету ничего, вот это вот благословение Авраамова. И вот это вот все целиком, вот это все мерзкое, все страшное, все, что пришло в первых главах книги Бытие, это называется лукавый век. И вот Бог, представляете, Он нас избавил от этого всего. Мы видим, что мы все можем прикасаться к этому кладу, какие мы бы с вами ни были. В нас во всех зародился этот плод Духа Святого. И мы теперь можем совершать добрые дела, взращивать этот Дух, который находится в нас. И апостол Павел говорит потом этим галатам: «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять его рабству». Вы не должны разделяться, вы не должны сидеть за разными столами, потому что плод Духа – это любовь. Вы должны научиться любить друг друга. Вы теперь единая семья благодаря тому, что сделал Иисус Христос. Сидите, ешьте вместе друг с другом, делайте добрые дела для друга, возрастайте в этом. И вот теперь я хотел бы непосредственно перейти к той психологии, которая часто проникает, может быть, в наши церкви. Я хотел посмотреть несколько песен, таких известных, чтобы нам их немножко проанализировать и включить наше мышление. Вот, пожалуйста, следующий кадр. Я уже сказал, что Бог, вот Он как бы сделал нам, так скажем, огород, да, вот где растет этот плод Духа Святого. И вот этот плод девятичастный, да, его надо нам взращивать. Ну вот посмотрите вот эту песню. На нее обратил внимание пресвитер в Казанской церкви. Он говорит: «Я, говорит, никогда не думал, что, о чем здесь говорится. Посеяли беду на берегу, мою крупную рассадушку, мою крупную зеленую. Погорела ли беда без дождя, моя крупная рассадушка, моя крупная зеленая. Пошлю казака по воду, ни воды нет, ни казаченка, ни воды нет, ни казаченка». Вы знаете, он говорит: «Я вот никак не могу понять, зачем сажать лебеду?» Вот, понимаете, вот нам, христианам, надо стоять в той свободе, которую Бог нам дал через Иисуса Христа, да? Это взращивать плод Духа Святого. А что мы часто начинаем делать? Сажать лебеду, крупную, зеленую. Да? И вот мы заботимся о ней, и вдруг завяла лебеда, посылаем казаченка, чтобы он сходил за водой, нет ни казаченка, ни воды, и мы сидим у разбитого корыта, да, и думаем: ну какие мы теперь с вами христиане, да? Почему это происходит? Потому что мы не понимаем, над чем нам нужно работать, что нам нужно взращивать. Вот понимаете, в чем проблема? Что мы часто занимаемся не тем, для чего мы с вами предназначены, для чего Бог нас искупил, мы занимаемся совсем не тем. Мы просто отключаем свои, так скажем, мозги, да, и просто пытаемся делать то, что нам навязали, или то, что вот психология из мира, которая в нас есть, да, которая в нас живет, склоняет ко злу. Мы часто живем так, потому что мы не думаем о том, что нам надо взращивать плод Духа Святого, который Бог нам дал через Иисуса Христа. И вы знаете, я вот нашел Льва Толстого, он когда пишет о голоде, то он пишет, для чего лебеда была нужна. Ну, это во время голода, он пишет так: «Употребляемый почти всеми хлеб с лебедой, на одну треть или у некоторых на одну вторую лебеды, хлеб черный, чернильной черноты, тяжелый и горький. Хлеб этот едят все, но во времена голода. И дети, и беременные, и кормящие женщины, и больные. Хлеб с лебедой нельзя есть один. Если наесться натощак одного хлеба, то вырвет. От кваса же, сделанного на муке с лебедой, люди шалеют». Ну вот теперь представьте себе, если христианин, да, вместо того, чтобы взращивать плод Духа Святого, начинает заниматься лебедой. Да, то есть это говорит о чем? Какая-то голодная ситуация, он не может сориентироваться в этой жизни. Да? И вот здесь нужно именно настроить свое мышление и понять, что Бог нам приготовил через Иисуса Христа, благодаря тому Духу Святому, который зародился в нас. И вот я хотел посмотреть с вами несколько песен, чтобы нам их проанализировать и увидеть мышление этого мира, лукавый век, да, и Бог как нас избавил от этого всего. Вы знаете, вот я хотел бы тоже сузить эту тему и поговорить просто о любви. Да, написано, что плод Духа, и самое первое стоит любовь. Вы знаете, в мире есть очень много песен о любви. Ну, несомненно, что практически все песни о любви, да. И я не хотел бы брать, знаете, вот такие совсем пошлые песни, которые и так понятно, что там говорится, ну, просто какая-то, ну, несуразица, да. Там «я тебя люблю», там, и все такое подобное прочее. Я хотел бы обратить ваше внимание на вечные песни, которые поются в этом мире и которые, ну, часто полны смысла. И мы посмотрим, попробуем посмотреть на них и подумать, о чем в них говорится. Ну, пожалуйста, так, уже появился? Угу. Значит, автор текста Рязанов, композитор Петров. Я вам прочитаю. Значит, эта песня начинается очень умиротворенно, да, с такой внутренней созерцательностью, что все прекрасно, все хорошо. «Я, словно бабочка к огню, стремилась так неодолимо в любовь, в волшебную страну, где назовут меня любимой». Вы знаете, вот любовь – это та дорога, по которой мы идем, начинаем идти здесь и уходим в небо. Вот на небе эта любовь будет продолжаться. Написано, что Бог будет все во всем, и вот эта любовь, она просто заполонит все народы. Все будут вот испытывать во всей полноте эту любовь. И вот здесь, вы знаете, вот, наверное, какой-то отголосок вот этого будущего мира человек как-то усмотрел, и он думает, что любовь – это вот действительно такая страна, где очень прекрасно, где назовут меня любимой, где бесподобен день любой, где не страшилась я б не Настя. Прекрасная страна, любовь, ведь только в ней бывает счастье. Но потом характер песни резко меняется. Дело в том, что многие любили, да? Многие любили, и многие, наверное, испытывали разочарование. Человека, которого любишь, он вдруг перестает тебя любить, у тебя появляется ненависть. Да, это может быть муж с женой, может быть брат с сестрой, может быть сестра с сестрой, может быть это в церкви находиться. Да? Люди, они вдруг они видят, что любовь – это притворство. И вот посмотрите, что она пишет. «Пришли иные времена, тебя то нет, то лжешь, не морщись. Я поняла, любовь – страна, где каждый человек притворщик. Моя беда, не вина, что я наивности образчик». Да? То есть образец наивности. Я наивно поддалась любви, думала, что это все так прекрасно. Посмотрите на меня, я образец разбитой любви. Любовь – это притворство. «Любовь – обманная страна, и каждый житель в ней обманщик. Зачем я плачу пред тобой, улыбаясь так не кстати? Неверная страна, любовь, там каждый человек – предатель». Вы знаете, на этом моменте вот этот вот скорбный, жесткий, так скажем, оттенок этой песни кончается, и вдруг начинается просветление. Просветление. «Но снова прорастет трава сквозь все преграды и напасти. Любовь – весенняя страна, ведь только в ней бывает счастье». Вы знаете, вот если чайником начать забивать гвозди, использовать не так, как он должен употребляться, то по этому чайнику, после того, как вы забьете гвозди, все равно бывает понятно, что это чайник. Ну, во-первых, пластмассовая ручка, да, то есть зачем молотку пластмассовая ручка, тем более она очень тонкая, легкая, не свойственна. Потом носик какой-то нужен, для чего носик гвозди забивать, да? То есть мы смотрим на разбитый чайник и можем представить, что, наверное, он используется не по назначению. То есть есть отголоски, по которым мы можем заметить, что что-то не так, что-то должно быть по-другому. И вы знаете, вот в этой песне полно этих отголосков, где человек, он хочет, чтобы любовь, она все-таки победила, чтобы все-таки это была страна, где полно любви. И вы знаете, вот люди в этом мире, да, они ищут эти отголоски, они находят эти отголоски, они восторгаются этими отголосками, нюхают их, да, восторгаются ими. Но вы знаете, это совсем не то, что написано в послании к Галатам. В послании к Галатам написано, что любовь – это плод Духа, который пребывает в нас. Иди сейчас и работай на этом огороде, работай, занимайся любовью, все, это твоя судьба, это то, что уведет тебя в вечность. Понимаете, это не просто какой-то отголосок, где мы думаем, так это или не так. Это то, в чем мы должны постоянно с вами жить. Это то, что мы обрели благодаря тому, что Иисус Христос искупил нас от этого лукавого века. Вот, пожалуйста, следующая песня. Само название уже говорит за себя. «Вечная любовь», песня Шарля Азнавура, русский перевод Натальи Кончаловской. «Вечная любовь, верны мы были ей, но время зло для памяти моей, чем больше дней, глубже рана в ней. Все слова любви в измученных сердцах слились в одно предание без конца, как поцелуй, и все тянется давно. Я уйти не мог, прощаясь навсегда, но видит Бог, надеюсь, жду, когда увижу вновь эту мою любовь. И дам я клятву вновь, вечная любовь, да, вся выпита до дна, и путь один сквозь ад ведет она, минуя мрак и туман, туман и обман. Все слова любви, безумный крик сердец, слова твои и слезы, наконец, приют для всех уже прожитых утех. Зорька рассветет, и в сумрике ночном умрет, уйдет, но оживет потом, и все вернет блаженный летний зной, извечный летний зной. Вечная любовь, живут, чтобы любить, до слепоты и до последних дней одна лишь ты, жить любя одну тебя навсегда». Вы знаете, вот снова мы находим этот голосок в названии песни «Вечная любовь». Да? Человеку-то хочется, чтобы любовь она была вечная. Но посмотрите, что скрывается за этим текстом. Да? Вот человек, он идет через годы, вот эти все раны все испытывает, и вот он ждет эту одну единственную, которую он любит. Да? Но когда он ее находит, что происходит? «Слушай, ты потеряла мои носки?» «Нет». «А ты вынес сначала мусор?» «Нет». И понимаете, и те люди, которые, вы знаете, вот брат видит сестру в хоре, да, и вот он ее любит, кажется, да, вот он столько любви оказывается в нем. Но когда они поженились, вдруг раз и нету любви. Понимаете? Любовь – это плод Духа, которым надо работать. Это, понимаете, его надо взращивать. Здесь надо много работы. Вот в этой песне проповедуется романтичное отношение к любви. Да? Не любовь даже, а влюбленность. Понимаете, когда вы далеко от другого, любовь, она, конечно, растет. Но, понимаете, Апостол Павел говорит, что любовь – это то, над чем мы с вами работаем уже здесь и сейчас. Понимаете, ну, большинство из вас не замужних и не женатых, да? Но вам не надо ждать того времени, когда вы сможете оказаться в этой стране любви. Вам надо сейчас взять работу и работать над своей любовью. Любите его, найдите своего врага и начните его любить. Понимаете, любовь – это самая суровая школа, которую вы можете пройти. И вам нужно начать этим заниматься уже сейчас, потому что когда вы станете мужем и женой, будет уже совсем поздно. Давайте посмотрим следующую песню. Владимир Высоцкий. Это его и слова, и мелодия. «Когда вода всемирного потопа вернулась вновь в границы берегов, из пены уходящего потока на берег тихо выбралась любовь и растворилась в воздухе до срока, а срока было 40-40. И чудаки, еще такие есть, вдыхают полной грудью эту смесь, и ни наград не ждут, ни наказания. И думая, что дышат просто так, они внезапно попадают в такт такого же неровного дыхания. Только чувству, словно кораблю, долго оставаться на плаву, прежде чем узнать, что я люблю то же, что дышу или живу». Да? Прям глубочайшие слова. Любить – это то же самое, что дышать и жить. Да? Это прям как будто созвучно и с 13 главой послания к Коринфянам, где написано, что без любви вы ничто, вы медь звенящая. Да? Давайте посмотрим дальше, что написано. «И вдоль будет странствий скитаний, страна любви – великая страна, и с рыцарей своих для испытания все строже станет спрашивать она, потребует разлуки, расстояний, лишит покоя, отдыха и сна». Он тоже как бы вот видит эту мысль о том, что любовь – это труд. Любовь, она требует отдачи. Он это увидит, он уже видит, что это не просто романтический какой-то настрой через расстояние. Но вспять безумцев не поворотить, они уже согласны заплатить. То есть те, которые обрели эту любовь, их уже невозможно вернуть. Да? Какой-то намек на сверхъестественное рождение. Любой ценой и жизнью бы рискнули, чтобы не дать порвать, чтобы сохранить волшебную невидимую нить, которую меж ними протянули. Свежий ветер избранных пьянил, с ног сбивал, из мертвых воскрешал, потому что если б не любил, значит и не жил, и не дышал. Но у многих, захлебнувшихся любовью, не докричишься, сколько ни зови. Им счет ведут молва и пустословие, но этот счет замешан на крови. А мы поставим свечи с головы погибшим от невиданной любви. Их голосам давно сливаться в такт, и душам их дано бродить в цветах. Их вечностью дышать в одно дыхание и встретиться со вздохом на устах, на хрупких переправах и местах, на узких перекрестках мирозданий. Я поля влюбленным постелю, пусть поют во сне и наяву. Я дышу, а значит, я люблю. Я люблю, и значит, я живу. Но вы знаете, оказывается, вот эта глубокая песня, в которой много отголосков, она тоже совсем не то, что написано в послании Галатам. Братья и сестры, любовь в послании Галатам – это плод, который взращивает вся община. Понимаете, вот здесь он пишет, что есть чудаки, которые вдруг обрели аромат любви. Вы знаете, вот представьте себе, если бы община, это, ну вот, говорили бы, Сократ Насонов есть, который проповедует, допустим, там, о чем-то. Вот он ходит и нам говорит там что-то такое. Или там Платон такой-то, он тоже, у него какие-то интересные идеи. То есть вот он чудаки такие люди. А апостол Павел говорит, что нет. Он говорит, вся община, вы должны все вместе за одним столом и взращивать в себе любовь друг к другу. Понимаете, любовь – это не удел отдельных индивидуумов. Плод Духа взращивает вся община. Понимаете, вы не можете находиться вне общины, вне церкви, потому что вы не можете взращивать этот плод. Плод формируется внутри всей общины. Понимаете, братья и сестры, это не просто удел каких-то одиночек, это плод всей общины, всей семьи Авраама. И последняя песня, которую нам пропели в 11 классе, когда нас отпускали из школы, и многие ученики и ученицы плакали, когда слушали ее. «Вновь о том, что день уходит с земли, в час вечерний спой мне. Этот день, быть может, где-то вдали, мы не однажды вспомним. Вспомним, как прозрачный месяц плывет над ночной прохладой. Лишь о том, что все пройдет, вспоминать не надо. Лишь о том, что все пройдет, вспоминать не надо. Все пройдет, и печаль и радость, все пройдет, так устроен свет. Все пройдет, только верить надо, что любовь не проходит, нет». Ну и дальше два куплета уже не буду читать. Вы знаете, конечно, это не богословский трактат о том, что, вы знаете, вот все пройдет, только любовь одна останется, ничего не останется, все разрушится. Конечно, нет. Здесь сфокусирована мысль о том, что пойми, что важное в жизни. Да? Вот есть срочные вещи, а есть важные вещи. Мы часто зациклены на срочных вещах. Позвонить другу, там, ответить там, там-то, сделать то-то, пойти на молодежное. Но мы забываем о самой главной вещи. А какая самая главная вещь? Поучаствовать на собрании, приготовить обед на кухне, проповедь сказать, жениться, выйти замуж. Это все главные вещи? Нет, это все срочные вещи. А главная вещь – это трудиться над плодом Духа Святого, над любовью, взращивать ее. И вот в этой песне говорится о том, что попробуй, сфокусируйся на главном. Но понимаете, в чем проблема этой песни? Здесь написано, только верить надо, что любовь не проходит, нет. Вы знаете, вот человек идет в сумраке, и ему так хочется, чтобы вот любовь все-таки она не прошла. Ему кажется, что все пройдет, но вот верь, что любовь, она все-таки останется. И вы знаете, насколько это сильно отличается от того, что написано в послании к Галатам. Там написано, что любовь, вот этот век лукавый, он прошел, все закончился, Бог нас избавил от этого всего. Мы теперь в новом царстве, в царстве Божьем, в царстве любви. Оно наступило. Посмотрите в общину. В общине оно развивается. Вы работаете над плодом Духа Святого. И однажды наступит тот момент, когда Дух Святой воскресит ваши смертные тела. Плоть греховная перестанет над вами действовать. И вы станете полноценными. Вы будете просто полны любви. И вот эта дорога, которая окажется в вечности, во всей полноте, она начинается уже сейчас. Понимаете, братья и сестры, я хотел, чтобы вы сейчас с этого момента подумали о себе, о том, где вы находитесь, о том, что вы обладаете тем драгоценным обетованием, которое Бог дал Аврааму, что вот это благословение через Дух Святой, оно уже у вас есть, о том, что вы можете уже сейчас трудиться над плодом Духа Святого, взращивать себе в любовь, трудиться над этим. Это именно ваша задача. Ваша задача не сеять лебеду сейчас, братья и сестры, понимаете? Не сеять эту крупную зеленую, крупную рассадушку. Ваша задача – работать над плодом Духа Святого. Пусть Бог вас благословит, чтобы вам действительно пребывать в свободе Христовой и благодарить Бога вас от этого лукавого века. Аминь.